Ну-с, прошу-с, голубчик, ступайте сюда. При этом длинный плоский нос его белел, а ладони потели от удовольствия. Несчастный понуро шел и укладывался животом к учителю на колени, и орал, и дрыгал ногами, потому что господин Шпицназе так обрабатывал беднягу тростью, что над штанами повисало облако пыли, и они, бывало, даже лопались по шву. Окончив педагогическую процедуру, господин Шпицназе обводил бледными глазами класс. Ну-с, кому еще напомнить о дисциплине? Прошу-с. За эту вот зловещую ласковость и получил он прозвище «Ну-с, прошу-с». Впрочем, чаще его называли просто «Ну-с». Похоже сразу на «нос» и на «гнус», не правда ли? Гвоздика до поры до времени злая судьба обходила стороной, но вот однажды Нус пригляделся и спросил. — А что это вы, милый мой, показываете мне, своему наставнику, язык? Гвоздик испугался, но не очень. Он встал и объяснил господину учителю, что это просто привычка — трогать языком родинку, и на всякий случай сказал: «Простите, я больше не буду». — Простите, я больше не буду. — Очень хорошо, что не будете. А чтобы вы скорее избавились от столь дурной привычки, мой долг вам помочь. Прошу-с. Гвоздик вздохнул и пошел. Но когда Нус Прошус взял его за плечо, случилось небывалое. Учительский стул полетел в угол, а сам наставник взмахнул в воздухе лаковыми башмаками, грохнулся на четвереньки и в таком положении выбежал за дверь, открыв ее головой. Вслед ему полетели обломки трости. Все обмерли. А Гвоздик стоял и смущенно потирал коленку, о которую перешиб палку господина Шпицназе. Дело в том, что Гвоздик, хотя и был тонкий и маленький, знал кое-какие приемы. Лихие матросы из экипажа канонерской лодки «Не тронь меня» научили его, когда же щуплый мальчик может бросить через себя взрослого дядьку. Главное, чтобы было неожиданно. Ученик Дик и учитель Шпицназа были исключены из школы одновременно. Гвоздик за то, что осмелился поднять руку на своего наставника, а Нус, потому что позволил на глазах всего класса разрушить учительский авторитет. Говорили потом, что Шпицназе пошел служить агентом в частную сыскную контору, а Гвоздик оказался на неожиданных и бессрочных каникулах, которые совсем его не радовали. Дядя Ю, у нас ничего не осталось от той краюшки, которая была на обед. Ох, Дикки, ты же сам замел последние крошки и кинул в рот. Завтра утром что-нибудь придумаем. До утра можно совсем отощать. Тебе, Дикки, тащать некуда. Ты и так настоящий гвоздик. А я все равно не похудею. Даже в голодном детстве я был круглый, как буква «О» в названии бригантины капитана Румба. Дядюшка, но ведь бригантина-то называлась «Ла Картера». Там нет буквы «О». Вот именно. Значит, я был еще круглее. Дядя Ю, а правда, что твое кресло с «Ла Картеры»? Святые угодники, покровители моряков. Я же 100 раз говорил об этом. Ну, я не помню, как оно оказалось в таверне. Не сам же капитан Румб тебе его подарил? Еще бы. Я капитана и в глаза не видел, хотя мечтал об этом, когда был мальчишкой. Зато я слышал про него много рассказов от тех, кто знал славного Батанчито. А почему у него такое прозвище? По-испански это значит «пуговка». Говорят, капитан был широк в плечах и носил густые усы, но рост имел очень маленький, а нос — пуговкой. Как у тебя? Чуть, негодник. Вздумал смеяться над дядюшкой. А кресло-то? Расскажи. Я купил его когда распродавали имущество разорившейся пароходной компании «Лунная дорога». А туда оно попало тоже с торгов. Когда шхуну «Брик» Лакартера обнаружили недалеко от берегов Западной Африки, целехонькую, но без единого человека, все имущество с нее было распродано с аукциона. Вот любимое кресло Батанчито и попало в ту лунную контору, а потом уже ко мне. Правда, говорят, у капитана Румба было два таких кресла, но нашли там только одно. Дядя Ю, а куда девались капитан и команда Лакартеры? Правда, рассказывают, будто их унесли марсиане? Думаю, что марсианами тут не пахнет. Ходили слухи, будто потом капитана Румба, старого и облысевшего, видели на маленьком острове Крабья Клешня, это у северного берега Новой Колумбии. Вроде бы он там служил маячным смотрителем, да, и с ним были его боцман, кок и старый корабельный пес. А Лакартеру они бросили, скорее всего, чтобы запутать следы. За ними охотились все, кому не лень. Уж больно много слухов ходило о сокровищах капитана Румба. Но ведь сокровищ на Лакартере не нашли. Конечно. Разве капитан был такой дурень, чтобы оставлять их, когда покидал Бригантину? Да и не возил он их с собой, а зарыл, как водится, на каком-то острове в Тихом океане. Так все говорят. Теперь никто не найдет. А ты думаешь, капитан Румб не вернулся за кладом? Едва ли. Это ведь непросто, если человек окопался на берегу. А может, капитан и не хотел? Почему? Всякое болтают. У папаши Юферса не было настроения разговаривать. Но не хотелось и обижать племянника. Даже совесть царапнула. У тебя-то, у старой брюквы, хоть какая-то искорка есть впереди. А у мальчика... Дело в том, что в углу у камина дядюшка Юфер спрятал бутылочку испанского вина «Кровь Матадора», последнюю из старых запасов. И сегодня перед сном он собирался сделать 2-3 добрых глотка, чтобы ощутить хотя бы капельку праздника. А племянника-то этим не порадуешь? И оставалось одно — порадовать занимательной историей. Видишь ли, Дикий, моряки поговаривают, будто сокровище капитана Румба было проклято капер-адмиралом Джуги Ройбером по прозвищу Красный Жук. Знаменитым корсарским адмиралом? Но ведь он жил гораздо раньше капитана Румба. Ты прав, малыш. Но ходят слухи, что Батанчито потревожил вечный покой адмирала Джуги. Как это? А вот так. Красного Жука, когда он скончался от раны, полученной в бою с фрегатом «Адвенчер», похоронили у берегов Гаити на островке Омлиго-Негро, что означает, как известно, «черный пуп». Ну вот, прошло много лет, и никто не посещал последний приют старого корсара. Но однажды у Омлиго-Негро бросил якорь Лакартера. Капитан высадился на пуп и отыскал пещеру, где в тайном каменном гроте, в долбленной колоде из обрубка мачты, покоился Джуги Ройбер. Ты что, Дикий, может быть, тебе страшновато? Ни капельки, только зябко, поэтому вздрагиваю. Прижмись ко мне покрепче. Капитан Румб приказал разобрать каменную стенку, постучал согнутым пальцем по колоде, которая висела в гроте на якорных цепях, и велел поднять окованную крышку. Под ней лежал скелет в парадном красном камзоле с белым париком на черепе и в желтых морских сапогах с отворотами. Колода покачивалась, и, наверное, поэтому челюсть у черепа шевелилась. Гвоздик придвинулся к дядюшке Ю поплотнее. Он, как вы знаете, был храбрый мальчик, однако если речь идет о вечном покое, да еще при слабом огоньке свечи... Ты что-то сказал, мой мальчик? Нет. Ну, ладно. При свете фонаря блестело адмиральское шитье на камзоле, а от пуговиц разлетались ослепительные искры, потому что пуговицы были украшены бриллиантами. На каждую из них можно было купить новый трехмачтовый корабль. с грузом индийских пряностей. Дело в том, что из-за этих-то пуговиц и пробрался в могильный грот капитан Румб. Он слышал про них много разговоров и решился, наконец, проверить, правду ли болтают в портовых кабаках морские бродяги. А решиться было непросто. Все моряки твердили, что с красным жуком шутки плохи, хоть живым, хоть с мертвым.